Позвольте мне представить вам моего адвоката, мистера Уэлкина. Толстый человек с немного выпученными глазами встал с кресла на другой стороне стола. Но люди, собравшиеся в библиотеке, его почти не заметили. И Стед же не только с интересом рассматривал вошедших, но с любопытством разглядывал комнату, словно узнавая и впитывая каждую деталь. — Приступим сразу к делу, — резко бросил Фарнли. — Полагаю, с Бароузом уже встречались. — Это мистер Пейдж, это моя жена. — Я встречался, — сказал истец, поколебавшись, затем пристально посмотрев на Молли. — С вашей женой? — Простите, но я не знаю, как к ней обращаться. Я не могу называть ее леди Фарнли, я не могу называть ее Молли, как тогда, когда она носила бантики. Никто из супругов Фарнли не сделал по этому поводу никаких замечаний. Молли оставалась спокойной, но покраснела, а взгляд ее стал холодным, напряженным. — А еще, — продолжал истец, — я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы так благосклонно отнеслись к этому неловкому и неприятному делу. — Вовсе нет, — огрызнулся Фарнли. — Я отнесся к нему чертовски плохо, и вы могли бы это понять. Я не выставил вас из дома только потому, что мой адвокат, кажется, полагает, что мы должны соблюдать приличие. Ладно, говорите, что вы хотите сказать? Мистер Уэлкин вышел из стола и прочистил горло. — Мой клиент, сэр Джон Фарнли, — начал он. — Один момент. Столь же вкрадчиво вмешался Барроуз. Пейдж, казалось, услышал слабое шипение. Оси правосудия заскрипели, судейские рукава засучены. Разговор подходил к тому месту, с которого эти джентльмены могли его начать. — Могу я попросить ради удобства называть вашего клиента каким-нибудь другим именем? Он предпочел назваться Патриком Гором. — Я бы предпочел, — ответил Уэлкин, — чтобы его называли просто моим клиентом. Вас это удовлетворит? — Полностью. — Благодарю. — У меня здесь... — продолжал Уэлкин, открывая портфель. — Предложение моего клиента. Он хочет быть справедливым. Хотя необходимо подчеркнуть, что нынешний владелец не имеет никаких прав на титулы поместья. Мой клиент помнит, при каких обстоятельствах произошел обман. Он признает, что нынешний владелец умело управлял поместьем, и семейное имя осталось незапятнанным. Поэтому если нынешний владелец немедленно согласится с предложением моего клиента, у нас не возникнет необходимости обращаться в суд. Вопроса о преследовании не возникнет. Мой клиент охотно предоставит нынешнему владельцу финансовую компенсацию, скажем, пожизненную ренту в 1000 фунтов в год. Мой клиент удостоверился, что жена нынешнего владельца, урожденная мисс Молли Бишоп, имеет собственные средства, поэтому едва ли можно будет говорить о стесненном финансовом положении супругов. Конечно, должен отметить, что жене нынешнего владельца усадьбы следовало поставить вопрос о законности брака, совершенного с мошенником. Глаза Фарнли вновь налились кровью. Господи! «Из всех наглых, бесстыдных!» Натаниэль Барроуз издал звук слишком вежливый, чтобы его можно было назвать шипением, но это остановило Фарнли. «Позвольте напомнить, мистер Уэлкин, — произнес Барроуз, — что мы сейчас определяем права вашего клиента. Пока этого не сделано, никакие другие вопросы ставить неуместно. Как вам угодно». «Мой клиент, — сказал Уэлкин, пренебрежительно пожав плечами, — всего лишь хотел избежать неприятностей. Мистер Кеннет Марри появится здесь через несколько минут. После этого, боюсь, все сомнения исчезнут. Если же нынешний владелец станет упорствовать, тогда, боюсь, последствий не избежать. Послушайте, — снова вмешался Фарнли, — хватит попусту болтать, давайте займемся делом». Истец улыбнулся, как будто вспомнив какую-то уместную шутку. — Видите, — заметил он. Его псевдоаристократические манеры настолько въелись в него, что он не смог заставить себя произнести слово «трепаться». — Ни при каких обстоятельствах он не опустится до дешевых оскорблений.